Я не смотрю. Я присутствую. Мир не передо мной. Он во мне. Граница между внутри и снаружи растворяется без усилий. Видение не имеет формы, но обретает ясность. Я не ищу смысла, я его вижу. И это